Центральные двери клиники Отто распахнулись, и на ступени вышел оглупевший от счастья академик Всеволод Иванович Захаржевский. В руках он бережно держал большой сверток в белых кружевах и розовых лентах. Рядом с ним шла Ада в модном легком пальто. Лица ее не было видно за огромным букетом алых роз. К ним молниеносно взбежал институтский фотограф и защелкал вспышкой. Обе машины, «Зим» и «Волга», ожидавшие внизу, разразились приветственными гудками. Возле «Зима» стояли заместитель академика Шмальц с супругой и личный шофер Боря Руль. У «Волги» ожидали второй зам Аджимундян, секретарша академика и две профессиональные подхалимши из месткома. Анна Давыдовна и Клава остались дома готовиться к встрече. Когда виновники торжества спустились с лестницы, все сбились в кучу, поздравляли, пожимали руки, целовались. В руках Аджимундяна образовалась бутылка шампанского, а у секретарши несколько бокалов. Первый бокал вручили академику. Он выслушал единственно возможный в такой ситуации тост, лихо выпил до дна и грохнул бокал о тротуар на счастье. Прочие последовали его примеру. «Ох, и счастье будет!» Академик торжественно внес девочку в дом. В дороге она даже не пискнула. Передал на руки Клавы и первый, подавая пример, направился в ванную, где тщательным образом помыл руки с мылом. После той же процедуры гости по одному входили в отремонтированную и переоборудованную детскую. Там, лежа на развернутом одеяле посреди пеленального стола, их встречала новая хозяйка. Девочка смотрела в пространство желтыми глазками и бодро сучила пухлыми розовыми ножками, совсем не похожими на обычные цыплячьи лапки новорожденных. На головке пробивался рыжий пушок. «Красотулечка!» — умильно округлив губы, сказала толстая жена Шмальца. Месткомские дамы согласно заквохтали и принялись развивать тему. Аджимундян показал девочке козу. «Молчи, да», — удивленно сказал он. Словно услыхав его, девочка раскрыла рот чемоданчиком и громко, требовательно закричала. «Проголодалась», — сказала Анна Давыдовна, которая одна не проронила доселе ни слова, а только пристально смотрела на ребенка. «Вы извините». «Да-да», — поспешно подхватила Ада. «Пойдите, пожалуйста, в столовую. Я скоро к вам выйду». Ночью, когда все уснули, захмелевший академик на супружеском ложе в спальне, куксившийся весь день Никитушка на своей новой кроватке в бывшей гостевой, а Клава на раскладушке в темной людской, Ада, закончив очередное кормление, вышла в кухню перекусить. Там сидела Анна Давыдовна со странным выражением лица. «Так ты говоришь, тогда все сделала так, как я велела?» Не поворачиваясь, спросила она. «Когда это тогда?» Дрожащий голос выдал Аду. Вопрос этот был для нее чисто риторическим, поскольку она уже знала, про какой день речь. «Когда...» «Алексея принимала», — все-таки уточнила Анна Давыдовна. «Да? А как же?» «Врешь», — спокойно сказала мать. «Я и раньше подозревала, а теперь своими глазами увидела». «Что увидела?» — у Ады перехватило дыхание. «Знаки». «Ты зачем Рогатова вызывала?» Ада закрыла лицо руками и разрыдалась. «Я сквозь слезы бормотала она. Я боялась, что приворот слишком слабый, не подействует. Хотела как лучше». «И отдала ребенка Рогатому». «Но ты...» — Ада всхлипнула. «Ты ж сама говорила, что Рогатый, он вроде как муж белой матери. А что жена, что муж?» «Ох, дура!» — Анна Давыдовна сокрушенно вздохнула. «Так слова мои поняла, будто такой же между ними и брак, как у тебя с Атбайлом твоим. Их союз, как союз тьмы и света, низа и верха, зимы и лета красного. Одно другому противолежит, да одно без другого не бывает. Врагу ты, дочка, девочку отдала». Ада опустилась на табуретку и заплакала еще сильнее. «Это я не доглядела, старая кикимора», — сказала Анна Давыдовна. «Теперь уже мало что можно поправить». «Она умрет?» «Она-то всех переживет, кто сейчас есть на земле». «Что же тогда? Несчастье, болезни?» «У нее или от нее?» — спросила Анна Давыдовна таким тоном, что и ответа не требовалось. «Тебе когда в следующий раз кормить?» «Через 3 часа. 2,5». «Сейчас пойдешь со мной? Я тебе дам порошку одного, почитаю. Ты поспишь, а потом пойдешь к ней». «А порошок, это обязательно надо?» «Обязательно. Как покормишь, принесешь ко мне. Я до утра с ней одна побуду». «Передачу давать?» — с надеждой спросила Ада. Мать печально усмехнулась. «Какую передачу? Она свою передачу еще до зачатия получила. У врага ее буду отторговывать, у рогатого. Надежды мало, на хоть мелочь какую отвоюю, и то хорошо. Иди за мной». Ада проснулась в детской на диване. Рядом, в огороженной деревянной кроватке, спала девочка. Личико ее было таким безмятежным, что Аде тут же вспомнился вчерашний разговор. «Не верю. Или у мамы получилось?» Запахнув халат, она выбежала в коридор и открыла дверь в комнату матери. Та сидела в кресло, погруженная в глубокие раздумья. Аде показалось, что мать постарела за эту ночь лет на 20. «А, это ты», — глухо сказала Анна Давыдовна. «Садись». Ада робко присела. «Что пришла?» — не оборачиваясь, спросила мать. «Как все было?» «Было?» — мать повернула к ней лицо, и Ада невольно зажмурилась. До того страшным было это лицо. «Знать тебе этого не надо». «Но скажи хоть, отторговала?» «Ее уже не отторгуешь». «Но детей? Внуков ее?» «Да, отторговала». «И что же будет теперь?» — упавшим голосом спросила Ада. «Будет, что будет. Она... у нее своя судьба, свой владыка. Главное тебе не мешаться. Исправить ничего не сможешь, только в конец испортишь. Матерью будь покладистой, своей воли не навязывай. Она другой волей жить будет, поумнее твоей. Что попросит, дай, потому что просить она будет только то, что нужно ей, не из каприза или прихоти. А если не дашь, сама возьмет. Тогда всем хуже будет. Не брони ее, не она виновата. Против себя не настраивай, не ее настроишь. Это ты запомни. Запомни хорошенько, я помогу. А вот про то, кому дочка твоя посвященная, ты забудешь. В этом тоже я помогу. А потом уеду». «Нет!» — воскликнула Ада. Уеду. Нельзя мне здесь больше оставаться. Ее видеть нельзя. Ада заплакала. Мама, мамочка, что же с нами-то будет? Разное будет. Ты жить будешь беззаботно, весело. Молодой останешься до глубокой старости. Человека встретишь, во всем тебе подходящего. Но мужа не бросишь, не захочешь. А он, Сева. А твой-то от Байла. Долгая жизнь у него будет. Но болезная, невеселая. Тело сохранит, а ум потеряет. Семью сохранит, а дом потеряет. Чины звания сохранит, а дел жизни потеряет. Никитушка. Никитушке счастье будет обманчивое, отравленное. Печалью, главное, отравленное. Какой печалью? Что не женщиной родился. Ада вздохнула. А она? Про нее говорила уже. Своя у нее дорога. И ничего-ничего уже не сделать? Мать наклонилась к ее уху и зашептала. Есть путь. Только негоже мне, потомственной Вике, говорить-то про это. Ада напряглась. Ты, как я уеду, можешь ее в церковь отнести, окрестить. После того она долго болеть будет, страшно. На всю жизнь уродом останется. И жизнь будет у нее недолгая, тяжелая. Но рогатой власть над ней потеряет. Только непременно ты сама должна в церковь отнести. Добровольно. Если Клава тайком окрестит, ничего не изменится. Ой, мама, страшно как. Болезнь, уродство, ранняя смерть. А если не окрещу? Благодетель ее своими заботами не оставит. Все у нее будет, к чему человек стремится. И в изобилии удача небывалая будет. Только решать сейчас надо, потому что какое решение не выберешь, про то, что было, и второе забыть придется. А это можно только пока я здесь. Дай папиросочку. Ада курила, смотрела в окно, барабанила пальцами по подоконнику. «Нет», — решительно сказала она, — «не будем крестить». Вечером Захаржевские узнали, что, привезя их из клиники домой и возвращаясь в гараж, Боря Руль не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Руль погиб на месте. Зим превратился в груду железа. А водитель грузовика лежит в больнице в глубоком шоке. «Ужас какой!» — прошептала Ада, округлив глаза. «А если бы это было, когда мы там ехали?» Что-то в ней неуловимо изменилось. Это заметили и Клава, и Никитушка, и даже сам академик. Но словами определить не мог никто. Тут физиология, решил Всеволод Иванович. Матерью стала, заземлилась, так сказать, естественным образом. Нехорошо, меньше блажить будет. На другое утро, когда академик отправился в институт, а Ада и Клава вышли на прогулку с Никитой и девочкой, к дому подъехал грузовик, скрытый белой фанерой кузовом. Проворные немногословные грузчики в черных халатах стали выносить и загружать какие-то сундуки. Ада, которая сидела с коляской в том же дворе, сообразила, что происходит, лишь в тот момент, когда из парадной вышла ее мать с большой сумкой и зонтиком. «Мама!» — крикнула Ада, устремляясь к ней через детскую площадку. «Прощай, дочка!» — крикнула в ответ Анна Давыдовна и, не замедляя шага, забралась в кабину грузовика. «Постой!» Грузовик тронулся. Ада застыла, не добежав до него несколько шагов. Она смотрела вслед, пока грузовик не скрылся за углом соседнего дома. Потом вернулась к коляске. «Ну и пусть, раз так», — громко сказала Ада. «Верно, дочка?» Она заглянула в коляску, и ей показалось, что девочка улыбается. Академик, узнав, что его обожаемая тещенька отъехала, наконец, в свой Нежин, хоть и немного странным порядком, вздохнул с облегчением. «Теперь придется искать няню», — озабоченно сказала Ада. «Найдем», — бодро ответил муж и почти без паузы добавил. «А дочку я решил назвать Татьяной. В память моей мамочки. Светлая была женщина». Ада наморщила лоб. Помнится, они с матерью едва ли не год назад выбрали совсем другое имя и между собой так и называли еще не родившегося ребенка. Но какое имя? Нет, решительно не вспомнить. «Пусть будет Татьяна», — сказала она и чмокнула академика в щеку. «Ведь ты же, котик, главный в доме. За тобой всегда последнее слово». «Ну, если тебе не нравится», — начал капризным тоном Всеволод Иванович. «Да что ты, котик, очень нравится. Танечка». 10 мая, ровно через месяц после этого разговора, в 120 километрах южнее, на пороге совсем другого роддома, стояла совсем другая женщина и держала совсем другой сверток. Выцветшее байковое одеяло без всяких ленточек и кружев. Сверток извивался в ее руках и слабо попискивал. Женщину никто не встречал. «Да заткнись ты!» — раздраженно сказала она, встряхнула сверток и, заметив через два дома милицейский газик, зашагала в том направлении. Из газика вылез квадратный старшина и смотрел, как она приближается. «Ну что, Приплодова, поздравляю с приблудом!» — гаркнул он и расхохотался. «Это я в смысле Приблудову с приплодом. Залезай давай. Бабы там уже коптерку для вас отдраили, кровать принесли, тумбочку, пеленок настрогали. Ох, и напьетесь поди вечером-то!» «Хи-хи! Хи!» — льстиво и чуть кокетливо подхватил, усевшись Валька. «Мне ж нельзя, я ж теперь кормящая». Старшина завел мотор. «Знаем мы вас, кормящих». «Ох, не спросил. Мужик, баба?» «Девка», — сокрушенно сказала Валька. «И тут ничего у меня путем не выходит». «Ну, не скажи. Женщина, она в хозяйстве тоже предмет полезный». Он через плечо поглядел на Вальку и добавил. «Это, конечно, смотря какая». Когда они тронулись, Валька сказала: «Ой, Сергей Сергеевич, по случаю праздничка». «Чего тебе?» — настороженно спросил старшина. «Мне тут бабы в роддоме сказали, что на Советской улице скупка имеется. Не согласитесь туда зарулить? А в поселок потом уже. Я сдать кое-чего хочу». «Золотишком, что ли, разбогатела?» — старшина хмыкнул. «А я вам буду по гроб жизни благодарная. Угостить или там постирать чего. На огороде, опять же. Только вы, пожалуйста, в скупку вместе со мной зайдите. Для солидности». «Ох, и хитрая ж ты, баба Приблудова», — сказал старшина. Но на Советскую свернул. Это когда Вальку перед самой отправкой на поселение отпустили собрать вещички, она упихивала в баул тряпки, взяла ложку, кружку, ножницы, иголки с нитками, оставшуюся банку варенья, мыло кусок нераспечатанный, припрятала на груди деньги, вырученные за швейную машинку, больше ни на что покупателей не нашлось, и полезла снимать со шкафа коробку с бигуди. Коробку она на обратном пути уронила, бигуди рассыпались по полу, а одна, проклятая, закатилась под шкаф. Валька полезла доставать ее, и возле самой дальней ножки наткнулась на что-то завернутое в тряпочку. Она развернула тряпочку и обомлела. Богатство-то какое! Три колечка. Одно обручальное, два с камушками. Браслет желтый. Кулон с красным камнем. Должно быть, от Алешеньки бедного осталось. Прежние-то сожители живехоньки сто раз явились бы с добром своим, если бы даже и забыли, уходя. Валька завернула все это обратно и спрятала тряпочку на груди, рядом с деньгами. Там оно и хранилось с тех пор, только тряпочки менять приходилось. И еще перед каждой баней Валька запиралась в отхожем месте и быстренько подшивала тряпочку к внутренней стороне лифчика. Но теперь-то денежки нужнее будут. Она решила продать пока колечко с зеленым камушком, которое потоньше. «Ну что, богатейка, — сказал старшина, когда они вышли из скупки, где их по причине его внушительных погон обслужили вне очереди и даже в цене не сильно обидели. — С тебя причитается. Теперь давай с тобой в винный заедем. — А чё не заехать, Сергей Сергеевич? Угоститесь от души, от чистого, как говорится, сердца. Но только я Христом Богом прошу, не проговоритесь бабам про колечко-то. Да замолкни ты, зуда! Это она уже крикнула ребенку, который разъерзался и раскричался в одеяле. Мокрая поди, или жрать хочет, сказал старшина. С пеленанием до поселка подождать придется, а подкормить и сейчас можно. Слышь, Приблудова, доставай сиську, не стесняйся. Валька расстегнулась и дала девочке грудь. Та сразу успокоилась и громко зачмокла. «Во наяривает!» — восхищенно заметил старшина. «Назовешь-то как?» «Ее, что ли?» «А, Танькой». «Почему Танькой?» «Это когда я еще в Урсе работала, была там у нас продавщица, Танькой звали, красивая стерва». И вот, значит, повадился к ней в гастрономический генерал один, не старый еще. То сметанки возьмет, то колбаски. У нас еще девки смеялись. Что-то, говорят, Танька, женишок твой сегодня не заявился. Другую, видать, нашел. А она молчит, только губы поджимает. А потом уволилась наша Танька. И не видели мы ее месяца четыре. И генерала как ветром сдуло. Но вот под зиму уже... Останавливается возле магазина «Черный ЗИЛ», и выходит из него тот генерал в парадной шинели, а под ручку с ним наша Танька, вся в белых мехах и с муфтой белой. Заходят они, значит, в магазин. Танька перед каждым отделом прошлась, всем себя показала, а потом носик сморщила и говорит генералу своему: «Что-то тут товар все некачественный. Поедем, Толик, на Невский». И вышла гордо так. Все ей только вслед посмотрели. Вот и я свою шелупонь решил Танькой назвать. Вдруг тоже за генерала выскочит. Будет в белых мехах ходить, попой вертеть. Старшина расхохотался. «Ну, Приблудова, не соскучишься с тобой. За генерала, говоришь. А полковника в зятья не возьмешь?»